Джек Лондон. Два врага. Только теперь, оглядываясь назад, я понимаю, насколько это были несходные люди и насколько их дружба была необычайна. Начнем с того, что Ллойд Энвуд был очень высокий, гибкий, стройный, очень нервный и смуглолицый. А Поль Тайтлорен был высокий, стройный, очень нервный и белолицый. Если исключить цвет, они были абсолютными двойниками. Глаза Ллойда были черные, Поля — голубые. В минуты волнения кровь на лице Ллойда принимала оливковый оттенок, а на лице Поля — алый. Во всех других отношениях они были похожи друг на друга, как две горошины. Оба были одинаково легко возбудимы, порывисты, склонны к величайшим эмоциям. Совершенно случайно и даже на первый взгляд непонятно, как к ним втесался третий, маленький, толстый, неуклюжий и ленивый я. Если Поль и Ллойд были созданы для взаимного соперничества, меня судьба поставила для посредничества между ними. Мы росли вместе, и как часто на мою бедную спину сыпались удары, которые Ллойд назначал Полю или Поль Ллойду. Казалось, вся их жизнь сводится к одному, к, возможно, большему числу знаков превосходства одного над другим. И в этих стремлениях они не знали никаких пределов, не знали удержу. Страстный дух соперничества наложил свой отпечаток на все их занятия и игры. Стоило Полю выучить наизусть одну песню из «Маримиона», Ллойд выучивал две. Тогда Поль выучивал три, а Ллойд являлся с четырьмя. Кончалось тем, что оба выучивали всю поэму наизусть. Никогда не забуду одного случая, который удивительно ярко и с легким трагическим оттенком иллюстрирует их отношения. У нас большим успехом пользовался фокус, заключавшийся в том, чтобы с большой высоты броситься на дно десятифутового пруда и, удержавшись на дне за корни, стараться пробыть под водой как можно больше. Кому-то удалось убедить Поля и Ллойда броситься одновременно в пруд. Взглянув на них, я тотчас же понял, что произойдет что-то страшное. Время проходило, рябь исчезла, поверхность пруда сделалась совершенно тихой, и ни светлая голова, ни темная не показывались. Мы начали беспокоиться. Одно время на поверхности воды еще показывались легкие пузырьки, убеждавшие нас в том, что мальчики еще дышат, но потом и это прекратилось. Казалось, времени не будет конца, и я, не в состоянии больше владеть собой, бросился в пруд. Я нашел их на дне. Головы их находились приблизительно на расстоянии одного фута, широко раскрытые глаза с яростью и упорством смотрели в глаза противнику. Видно было по всему, что они ужасно страдают. Изредка по их телам пробегала судорога или корча, но никто из них не хотел уступить и признать свое поражение. Я сделал попытку оторвать руки Поля от корней, но он выказал самое энергичное сопротивление. Начав задыхаться и испугавшись, я вынырнул на поверхность. Объяснив в нескольких словах положение дел, я с полдюжиной других мальчиков опустился на дно. И только совместными усилиями нам удалось добиться цели. К тому времени они почти лишились сознания, и нам стоило немалых трудов привести их в чувство. Они, безусловно, погибли бы, если бы мы не явились вовремя на помощь. При поступлении в университет Поль Тайтлорен решил избрать своей специальностью социальные науки. Ллойд Энвуд в то же самое время заявил, что и он избирает социальные науки. Между тем Поль все время, скрытно от других, рвался к естественным наукам, главным образом к химии, и только в последнюю минуту переменил свое решение. Ллойд тщательно разработал план занятий на весь учебный год и с нетерпением ждал первых лекций. Но узнав, что Поль перешел на другой факультет, он тотчас же, без колебаний, последовал примеру Поля, стал изучать естественные науки и, главным образом, химию. Как и следовало ожидать, их соревнование привело к тому, что они еще задолго до окончания курса своим превосходным знанием предмета могли изумить любого из профессоров. Даже сам старик Мосс нередко высказывал открыто свое изумление их познаниями. Ллойд открыл бациллу морской жабы, а последующие его опыты с цианистым калием прославили на весь мир и его имя, и университет, в котором он работал. Немного времени спустя заставил о себе говорить и Поль, который пролил новый свет на процесс оплодотворения. Его замечательные опыты с хлористой содой и раствором магния на низшие формы морской сферы составляли богатый вклад в науку. В это самое время, в их студенческие годы, когда, казалось, они с головой ушли в изучение органической химии, на сцену выступила Дорис ван Беншотен. Первым познакомился с нею Ллойд, но опередил товарища только на 24 часа. Вполне понятно, что оба влюбились в нее одновременно, и оба решили, что жить стоит только ради нее. Они добивались ее расположения с одинаковым рвением, и борьба за женщину достигла такого напряжения, что некоторые предприимчивые товарищи-студенты стали биться об заклад, кто возьмет верх. Даже старик Мосс однажды после удивительного лабораторного опыта Поля отважился рискнуть своим месячным окладом, поставив его на шансы Поля против Ллойда Энвуда. В конце концов, женщина с удивительной ловкостью разрешила проблему. Разрешила на свой манер и, к всеобщему удовлетворению, исключила Поля и Ллойда из числа своих ухаживателей. Пригласив их одновременно к себе, она заявила, что не в состоянии выбирать между ними, так как обоих одинаково любит. А ввиду того, что полиандрия запрещена в Соединенных Штатах, она силой обстоятельств вынуждена отказаться от чести и удовольствия быть женой кого-нибудь из них. Каждый обвинял другого в столь горестном исходе, и отношения их после этого факта еще более обострились. В самом непродолжительном времени последовал кризис. Случилось это в моем доме. К тому времени, когда они кончили курс и оставили так называемый свет, тут-то и пришло начало конца. Ввиду того, что оба были довольно обеспеченными людьми, они не видели необходимости отдаться исключительно профессиональной деятельности. Только дружба обоих ко мне и, кроме того, обоюдная антипатия могли сколько-нибудь скрестить их пути. Они очень часто бывали у меня, но все меры прилагались к тому, чтобы не встречаться, что, конечно, редко удавалось им. Однажды, этого дня я, вероятно, никогда не забуду, Поль Тайтлорен все утро провел в моем кабинете за научным журналом. Таким образом, я был предоставлен самому себе, и пришедший Ллойд Энвуд застал меня в саду за уборкой роз. Набрав полный рот гвоздей, я подрезал, подвязывал, укреплял розовые кусты, устроил затейливое украшение из них над подъездом. А Ллойд, не отставая от меня ни на шаг, помогал мне и о чем-то рассказывал. Совершенно случайно наш разговор перешел на невидимых мифических существ, предания о которых сохранились до нашего времени. Ллойд отдался этой теме с присущей ему горячностью и затронул вопрос о том, можно ли физически существующие предметы сделать невидимыми. По его теории, абсолютно черный цвет должен быть неуловим для самого острого зрения.